«Нет, этим заниматься не будем», — поморщился Алекс. «Вкладывать средства в добывающее оборудование бессмысленно». «Мы планируем рейд в систему «Цитадель Света», — напомнил Илья. «После того, как мусорщики зачистят сектантов, есть мысль развернуть там базу. Удачное местоположение практически в центре сферы из населенных человечеством миров. И что самое главное, новые хозяева нам кое-чем будут обязаны. В итоге все вложения под надежной защитой. Кроме того, надо же куда-то деть эту кучу народа. А так они будут приносить прибыль». «Подумаем. Сейчас у нас на повестке дня ремонт, реализация имущества и покупка большого корыта от арварцев. Вот еще что. Лучше не афишировать тот факт, что мы нашли корабль поколений», — добавил Илья. «Никаких преимуществ известность не даст, а вот проблемы могут возникнуть». «Не вижу никаких сложностей. Находка в любом случае принадлежит нам», — возразил капитан. «Есть те, кому это может не понравиться. Помнишь этого старика и его огнепоклонников, которые принимали самое живое участие в создании ковчега?» «Конечно. Но Жардо давно отправился в свое пламя, или что там у них?» «Да, но дело его живет. В независимом мире Кшиномурти этого дедулю все еще помнят и сильно уважают. Могут и обидеться. Кроме того, есть еще одни деятели, которые против торговли генетическим материалом. Путь обновления. Это что-то типа чокнутых экологов. Их финансирует объединение корпораций Хейди. Эти активисты взрывают биофермы и травят генетически модифицированных зверюшек. В свое время Федерация Нивы сильно пострадала от них». «Ну и что они сделают? Сегодня мы здесь, а завтра там». «Могут послать несколько террор-групп, а там все смертники. У них отличное оснащение и есть псионы. Или объявить награду за голову, как за Санды и Аланжи». «Придумаем какую-нибудь обходную схему», — кивнул Алекс. Люпус без приключений проследовал в составе эскадры через пустую систему СТ-7-27, потратив на переход до хагданского мира Йола 12 дней. Флагман выскочил в обычное пространство неподалеку от флота клиновидных линейных кораблей, собравшихся рядом с огромной пирамидой желтоватого цвета, мобильной базой. Республика собрала в этой системе значительные силы. Интерфейс отобразил еще одну отметку мобильной базы. Не считая множества боевых единиц с идентификатором военных сил Содружества. «Установлено соединение с транспортным контролем», — отрапортовала Немель. «Мы вышли в зоне, запретной для гражданских кораблей». Алекс махнул рукой, разрешая Искину любые необходимые действия. Капитан задействовал тактический интерфейс, довольно улыбнувшись. Отметки двух кораблей корпорации «Канис» обнаружились на орбите единственной населенной планеты. Однако станция Ордена Воссоединения, где Сервестр Цурчан обещал провести ремонт, находилась в запретной для посещения зоне. Безжизненный мир Йола-3 с двумя десятками орбитальных сооружений был отмечен на схеме желтым цветом. Алекс понял, что следует сначала сделать запрос властям. В непосредственной близости от Люпуса сверкнула черточка. Из прыжка вышел большой хагданский транспорт. Тот выглядел как шестигранная призма полутора километров длиной. Ряды квадратных створок украшали блестящие борта грузовика. Линейный крейсер начал движение к станции, а рядом с кораблем некоторое время двигалось звено юрких клиновидных истребителей. «Нет, на жуков мы не похожи», — засмеялся Илья, глядя на почетный эскорт. «Так, а вот и весть от адмирала Нитчера», — заметил Алекс, просмотрев сообщение с идентификатором Федерации. «Работа комиссии закончена, в результате чего нам перечислено 58,5 миллионов кредитов. Передали пакет, какие-то отчеты. Посмотрим потом. Судя по уведомлению, мне повысили ранг гражданства на одну ступень». «Совсем скромно», — пробурчал товарищ. «Да», — согласился Алекс. «Честно говоря, ожидал большего». «Пожадничал, адмирал. Мы все-таки серьезно рискнули своей шкурой ради этого деятеля». «Сообщение от Гуни», — продолжил капитан. Его группа в системе Барза и пробудет там еще какое-то время. Идут ремонтные работы. Все-таки Урглон получил сильные повреждения в разборках с Нихонцами. Я пообещал ему участие в зачистке системы культистов. Думаю, к этому времени он будет готов.